чтобы был организован сигнал доброжелателя от соседей. Незнакомцы увезли славного доктора Бользена. Через 6 часов после того, уже как сигнал был зафиксирован в РСХ, расписан на сектор гестапо, занимавшийся безопасностью офицеров СС и их семей, Мюллер выехал в Крипо Бабельсберга, решив не звонить туда предварительно. Вернер Шрипс приветствовал Мюллера, как положено, зычным «Хайль Гитлер», и уступил ему свое место за столом, заметно при этом побледнев. «Где наш человек?» — спросил Мюллер. «На Александерплац. Я только что отправил его на Александерплац, группенфюрер». «В тюрьму Крипо?» «Да». «В чем вы его обвиняете?» «В оскорблении представителя власти, группенфюрер. Он позволил себе отвратительное и недостойное оскорбление должностного лица при исполнении им имперских обязанностей». «Имперские обязанности исполняет фюрер, а не вы». «Простите, группенфюрер. Вам известно, что вы задержали человека, находившегося при исполнении служебного долга?» «Мне известно только то, что я задержал человека, подозреваемого в убийстве, который к тому же оскорбил должностное лицо, но он просил вас позвонить в РСХ». «Да». «Отчего вы отказались выполнить его просьбу?» «Он потребовал, чтобы я позвонил бригадефюреру Шелленбергу, а я не имею права приступать к ступени служебной лестницы». «Из-за того, что вы отказали ему, он позволил себе недостойные высказывания в ваш адрес?» «Нет, не только после этого». Малыш в круглых очках рапортовал ликующе, остро себя жалея. «Я потребовал, чтобы доктор Бользен написал отчет по поводу случившегося в его доме. Он отказался и заявил, что не даст мне по этому поводу никаких объяснений. Поэтому я...» «Он вам так ничего и не написал?» «Нет, группенфюрер». «И не дал объяснений?» «Нет, группенфюрер». «Покажите мне копию обвинительного заключения. И не смейте никому и никогда говорить об этом инциденте. Дело об убийстве в доме Бользена я забираю с собой. Штирлиц помог мне своим поведением», — подумал Мюллер. «Он облегчил мою задачу. Я вытащу его из-под трибунала, а он может попасть под трибунал с пылу с жару. И вопрос о Швейцарии отпадет сам по себе. Он станет метаться, мне только этого и надо. После метания он придет ко мне и станет выполнять все те условия игры, которые я ему продиктую, взамен за спасение». Мюллер пробежал текст обвинительного заключения, подписанного маленьким Вернером Шрипсом и двумя полицейскими, давшими свидетельские показания, попросил пригласить инспекторов в комнату и сказал: «Всего того, о чем вы здесь написали, не было. Ясно?» «Да», — тихо ответили оба инспектора, приезжавшие за Штирлицем. Мюллер обернулся к коротышке Шрипсу. «Это было», — ответил тот. «Я никогда не откажусь от моих слов, группенфюрер». Мюллер поднялся и, выходя из комнаты, коротко бросил: «Завтра в 7:00 утра извольте быть в приемной РСХ». Через 2 часа Штирлица привели в кабинет Мюллера. Группенфюрер спросил: «Объясните, зачем все это?» «Хотел спать», — ответил Штирлиц. Мюллер потер лицо мясистой пятерней, покачал головой. «А что, тоже объяснение?» «Я устал, группенфюрер. Я устал от игры, в которую втянут, которую не понимаю, сколько не стремлюсь понять, и, видимо, не пойму до самого конца». «Хорошо, что в полиции вы не стали оставлять пальцы», —